Этот день. Джейн просидела в комнате для наказаний почти 2 часа. Поскольку директор сначала припроводил сэра Иана в отделение мальчиков, затем занялся другими делами. После этого ему захотелось поужинать и обсудить возмутительное поведение девчонки со своей женой. 2 часа — это невероятно долгий срок для запертого ребенка. Джейн тогда было 8. Она проголодалась и занервничала. Не то чтобы она чего-то боялась, ее по-прежнему переполнял восторг. Отец обнял ее и назвал своей. Услышав, как в замке поворачивается ключ, она вздрогнула и принялась взволнованно разглаживать фартук и поправлять кудряшки. В помещение вошли директор и воспитатель. Она так и обмерла. «Где мой папа?» — спросила она тихо. Директор и так кипел от злости, а ее вопрос только пуще рассердил его. Он шагнул к ней и отвесил пощечину. Девочка отлетела к стене. «Чертова негодяйка! Я выбью из тебя эту дурь!» Но Джейн была не из робких, а теперь она чувствовала себя защищенной и никого не боялась. Глаза ее сверкали. «Я все расскажу папе!» — выкрикнула она. Директор ударил ее еще раз, уже сильнее. «Сэр Иоанн Астер Смали не твой отец! Поняла? Повторяй за мной! Сэр Иоанн Астер Смали не мой отец! Повтори!» И тут произошло нечто неожиданное, не вполне понятное взрослому, но совершенно естественное для ребенка. Дети зачастую воспринимают наши слова вовсе не так, как следует, особенно если для них это нечто новое и непонятное. Например, все свое детство моя дочь считала, что наш телефонный номер звучит «сотри-пятно». Она слышала, как мы произносим «103-5-0». Джейн показалось, что директор сказал «Сэр Иоанн Астон Смали не мой гордец». Полная чушь. Она изумленно на него уставилась. «Повторяй! Немедленно!» — кричал директор. Она молча на него смотрела. Мужчина вновь повторил ту же фразу и угрожающе замахнулся. Джейн все так же недоуменно на него глядела. «Не мой гордец?» — повторила она неуверенно. «Маленькая дрянь!» — прошипел директор. «Сначала оскорбила сэра Яна, а теперь решила шутить со мной! Разденьте ее!» Последняя реплика была обращена к воспитателю. Тот схватил девочку и принялся расстегивать ей пуговицы на платье. Тут Джейн испугалась и стала вырываться. «Отпустите! Я все расскажу папе!» «Бесстыжая дрянь!» — пробормотал воспитатель и сорвал с нее платье. Она стояла перед ними голая, плачущая и перепуганная, но все еще не сдавалась. «Держите ей руки и поверните спиной!» — приказал директор, снимая со стены плетку. Увидев ее, Джейн закричала. «Нет, не надо! Отпустите меня! Папа!» Первый удар застал ее врасплох. Боль была пронзительной, словно удар молнии. Не успела она перевести дух, как последовал второй. Когда ее ударили в третий раз, Джейн, корчась от боли, вдруг осознала, что происходит. Собравшись с духом, она принялась вырываться с криком «Хватит! Нет! Папа!» Четвертый удар оказался еще сильнее. Свинцовые шарики врезались ей в спину. Боль была невообразимая. Порка по спине и плечам невыразимо мучительна, поскольку кости представляют из себя целую массу очень чувствительных нервных окончаний. И они находятся в этих местах прямо под кожей. Плоть почти не прикрывает их. Плетка раздирала кожу, обнажая кости. Свинцовые шарики ранили тело. К пятому удару Джейн начала терять сознание. Она повисла всем своим весом на руках воспитателя, и ее стошнило ему на брюки. «К «Какая мерзость!» — воскликнул он и ударил ее коленом по челюсти. Девочка прикусила язык, и изо рта ее полилась кровь. Директор не останавливался. Он планировал 20 ударов, но жена образумила его. «Ты же не хочешь ее убить? Начнутся вопросы. 10 ударов будет вполне достаточно». Джейн уже не чувствовала боли. Она ощущала лишь, как трясется ее тело. Она ничего не слышала, а перед глазами у нее клубился алый туман. 8, 9, 10. Директор с наслаждением нанес последний удар. Воспитатель отпустил Джейн, и она рухнула на пол. Она описалась и упала в лужу из мочи, рвоты и собственной крови. «Позовите женщин, чтобы отвели ее в общую спальню. Велите, чтобы явилась в мой кабинет завтра к 8 утра перед уроками». Отдав эти приказы, директор повесил плетку на крюк и вышел. За девочкой пришли нянька и воспитательница. Первая была шокирована, но воспитательница не раз видела подобное и осталась совершенно равнодушна. «Ничего, оклемается. Хорошая порка детям только на пользу. Пожалеешь розги и испортишь ребенка. Вставай, лентяйка, и надевай платье». Нянька пришла в ужас. «Вы видели ее спину? Ей нельзя надевать платье. Тут нужны вата, мазь и бинты». «Обойдется», — строго сказала воспитательница. «Директор не допускает, чтобы кого-то выделяли». Няня сняла фартук и закутала в него девочку. Джейн едва держалась на ногах, а о том, чтобы идти, не было и речи, поэтому ее отнесли. Няня положила ее на кровать лицом вниз и принесла тазик ледяной воды, после чего несколько часов сидела рядом, омывая спину девочки. Холодная вода останавливала кровь и сужала капилляры, тем самым уменьшая воспаление. Несмотря на боль, Джейн уснула. Нянька продолжала ухаживать за ней. В спальню вернулись притихшие, напуганные воспитанницы и разошлись по кроватям. Почти никто не шептался. Самую живую и яркую из них только что избили до полусмерти, и они пребывали в ужасе. Одна из девочек, маленькая и белокурая, подошла к няньке вся в слезах. Она сказала, что ее зовут Пегги, и принялась что-то шептать Джейн и целовать ее. Малышка спросила няню, чем помочь, затем взяла губку и принялась протирать Джейн спину. Так они и выхаживали ее. Потрясенная нянька и плачущая девочка, пока Пегги не уснула от усталости. Возможно, именно их забота спасла Джейн жизнь. Всю ночь она то приходила в сознание, то вновь впадала в забытье, и нянька сидела рядом, пока остальные спали. Иногда Джейн начинала стонать и шевелиться. Периодически она слабо звала папу. Порой крепко сжимала няне руку. Та с удовлетворением заметила, что раны на спине начали подсыхать, и девочка, очевидно, сохранила подвижность ног, так что ей хотя бы не сломали позвоночник. Так проходили часы. Директор приказал Джейн явиться к нему в 8 утра перед уроками. Но девочка не смогла подняться. Пришла супруга директора. Хотя в глубине души она была потрясена видом воспитанницы, но вслух заявила, что та симулирует, и так дернула за тюфяк, что Джейн упала с кровати на пол и осталась там лежать, не шевелясь. Женщина смерила ее ледяным взглядом, перевернула ее неподвижное тело носком туфли и заявила, что девочка может провести вечер в постели, но на следующее утро пусть приходит в школу. Желая помочь, нянька, она ничего не знала о произошедшем, обратилась к уходящей даме. «Девочка всю ночь звала отца, мадам. Может, нам стоит его пригласить?» К ее недоумению женщина пришла в неистовство. «Отца? Дрянная, испорченная девчонка! Да сколько можно?» С этими словами она вылетела из комнаты и побежала к директору, чтобы сообщить ему об этом новом откровении. Им предстояло отучить мерзавку лгать. На следующий день Джейн не смогла явиться в класс. Она провела в постели еще немало времени. Боль постепенно стихала, и в голове у нее начало проясняться. Она начала вставать и понемногу есть, но почти не говорила и не поднимала глаз. Жена директора пришла в общую спальню и велела Джейн перестать притворяться и немедленно идти на занятия, но перед этим явиться к ее супругу в кабинет. Девочка побелела и задрожала. Она попыталась выйти из комнаты, но ноги отказали ей, и она рухнула на пол. Надзирательница подняла ее и стащила вниз по лестнице. У двери кабинета Джейн стошнила, и рвота залила весь фартук. Женщина была в ярости. «Мы эту дурь из тебя выбьем!» — гаркнула она и сорвала с девочки фартук. Сидя за столом, директор смерил Джейн взглядом. Надзирательница удерживала ее. Не то она наверняка упала бы. «Испорченный ребенок! Омерзительная лгунья! Тебя ничем не исправить! Тебя уже наказали! А ты все равно продолжаешь называть сэра Иэна Астера Смали отцом! Если я услышу об этом еще хоть раз, тебя снова выпарят! Но моя супруга просит, чтобы сегодня тебя пощадили! Видишь, как добра, госпожа! А ведь ты этого не заслуживаешь! А теперь, чтобы ты не забывала о своей порочности, а окружающие могли извлечь из этого урок, будешь носить мешок вместо платья. Иди! И если снова обмолвишься, что сэр Иэн Астер Смали твой отец, я тебя опять обработаю и в этот раз жалеть не буду!» Джейн отвели в прачечную и отобрали платье, после чего на нее натянули мешок с тремя прорезями для рук и головы и перетянули веревкой вместо пояса. Волосы ей обстригли под корень, и она стала почти лысой. В таком виде ее и отправили на уроки. Мисс Саттон пришла в ужас, увидев Джейн, но поведение девочки потрясло ее еще сильнее. Она беспрестанно дрожала и горбилась. Стоило мисс Саттон шагнуть в ее сторону, та в ужасе отшатывалась. Казалось, что она боится всех, даже других детей. Джейн не читала и почти не участвовала в занятиях. Руки у нее так тряслись, что она не могла писать. Но больше всего пугало ее молчание. За две недели малышка не произнесла ни слова. Директору написала его начальница и спросила, что у них произошло. Он ответил, что наделен абсолютной властью над детьми в работном доме и не обязан ни перед кем держать ответ. Он напомнил ей, что состоит в совете правления и в случае какого-либо конфликта может поднять вопрос о ее компетентности. Дальнейшего разбирательства не последовало. На Джейн сыпались унижения. Она начала писаться во сне. В работном доме провинившихся таким образом детей ставили на возвышение посреди столовой с мокрой простыней в руках и лишали завтрака. Всю зиму и весну Джейн, несчастная, в мешке, волосы острижены клоками, стояла там у всех на виду, сжимая в руках простыни. День за днем она отправлялась на уроки голодной. Этим утренним наказанием не было конца. Шрамы на спине Джейн зажили быстрее, чем шрамы на душе. Она так и не восстановилась. Никто больше не наблюдал ее улыбку, не слышал ее смех. Раньше она ходила гордо и уверенно, теперь шаркала ногами и сутулилась. Окружающие редко видели ее сверкающие синие глаза, поскольку она лишь иногда боязливо посматривала на окружающих и тут же снова опускала взгляд. Говорила она теперь только шепотом. Отличные оценки сменились посредственными. Мисс Саттон была в отчаянии, но сколько она ни пыталась приободрить Джейн и вновь усадить ее писать рассказы, как бывало раньше, все было тщетно. Девочка зажимала рот руками и в ужасе смотрела на учительницу. Она лепетала «Да, мисс Саттон!» и через полчаса все так же сидела перед чистым листом. В ее сознании тоже царила пустота. Бедняжка почти не помнила, что произошло перед поркой, и уж точно не понимала, почему так вышло. Она постоянно прокручивала события того дня, но эти размышления так никуда и не привели. Все смешалось и казалось бессмысленным. Джейн догадывалась, что дело в том, что ее отец пришел в работный дом и сказал всем, что заберет ее летом. Но почему директор так рассердился? Папа же не сердился. Так почему же? Почему он выпорол ее и заставил носить мешок? Она пыталась понять, что же сделала не так, но ничего не приходило на ум. И почему директор говорил, что сэр Иоанн Астон Смали не мой гордец? Это было совершеннейшей загадкой. Почему не мой? У него же великолепный голос, низкий и звучный, как она и предполагала. Директор считал ее отца гордецом и поэтому ее выпорол. Эти вопросы бесконечно крутились у нее в голове, словно рой ос, пока она не поняла, что скоро сойдет с ума от этого шума. Но Джейн ни разу не обвинила ни в чем отца и не усомнилась в своей любви. Ее привязанность только окрепла. Она увидела его и обняла, и он погладил ее по голове и назвал «Дитя мое», и сказал, что заберет ее. Наступила весна, а за ней должно было прийти лето. Уже скоро. Надо было только потерпеть и не нажить новых неприятностей. Папа придет, как каждый год приходит лето, и вытащит ее из работного дома. Она цеплялась за эту призрачную надежду, единственное утешение в ее несчастье. Май, июнь, июль. Летние дни утекали. Все восторженно шушукались, им предстояло путешествие. Такого раньше никогда не случалось. Джейн немного воспрянула духом и иногда даже стала поднимать взгляд на окружающих. Наступил август. Все было готово. Девочкам выдали летние платья и сандалии. Воспитанницы говорили только об одном. Детей буквально лихорадило от предвкушения. Подошел день отъезда. После завтрака дети собрались в столовой. «Теперь встаньте друг за другом и спокойно выходите на улицу», — скомандовала супруга директора. «Мы едем на вокзал». Девочки выстроились шеренгой. «Так, а ты остаешься?» Мадам ткнула пальцем в Джейн. Остальные вышли. Джейн замутила от обиды. Не двигаясь с места, она наблюдала, как уходят ее подружки, слышала эхо их шагов по коридору, хлопанье дверей. Потом наступила тишина. Ее сердце было окончательно разбито. Раньше она страдала лишь физически, но теперь малышку ждала настоящая эмоциональная пытка. Джейн охватила отчаяние, потому что она понимала, ее отвергли. Папа не заберет ее. Он не любит ее и не хочет видеть. Вот почему она здесь, в работном доме. Отец отправил ее сюда, потому что она ему не нужна, и они больше никогда не встретятся. Она вдруг ясно это поняла. На протяжении долгих недель Джейн составляли компанию лишь эти горькие мысли, да еще жена привратника, которая дважды в день приносила ей еду. Девочка скучала. Не было ни книг, ни игрушек, ни карандашей и бумаги. По ночам она засыпала в слезах, в одиночестве ела в огромной столовой, одна гуляла по двору, который здесь называли детской площадкой, и бродила вдоль стен. Она не говорила ни с кем, кроме той женщины. Затем все вернулись, загорелые и счастливые. Джейн слушала бесчисленные истории о том, как они купались, гребли, ловили крабов и строили замки из песка, и не говорила ни слова. Ощущение собственной ненужности, отверженности — самое тяжелое, и брошенный ребенок, как правило, так до конца и не восстанавливается. Теперь у Джейн все время болело где-то в области солнечного сплетения, и она так и не оправилась от этой травмы. Джейн не знала, что сэр Иэн и леди Лавиния посетили детский лагерь. Они играли с детьми, устраивали для них забеги по пляжу, наняли погонщика с осликом, который катал всех по очереди, а по вечерам читали им вслух. Они были очень довольны собой. Как-то сэр Иэн спросил директора: «Что-то не видно той прелестной девчушки, что поблагодарила меня после нашей первой встречи. Где она?» Директор оторопел, но на помощь пришла его верная супруга и сообщила, сделав реверанс: «У девочки есть тетя, сэр, и она каждый год забирает ее на лето. Уверяю вас, сэр, она сейчас играет на пляже где-нибудь в Девоне». И она вновь исполнила реверанс. «Рада слышать», — сказала леди Лавиния, — «но мне немного жаль. Муж так хорошо отзывался об этой малышке». Когда они ушли, директор сказал: «Слава богу, мы не привезли эту чертовку. Если бы она подбежала к нему на глазах у его жены и назвала бы его папой, неизвестно, что бы из этого вышло». И на этот раз директор, возможно, оказался прав.